поднялась и начала расспрашивать. «Вы из какого прихода?» «Мы из свидетелей Иеговы», — брякнул Джерри, совершенно не думая. «Не можем вас принять. В нашей больнице лечат только католиков. Разве вы не знаете, что это католический госпиталь? А имеются тут поблизости другие лечебницы? Вероятно, но нам о них не полагается ничего знать». Монахиня захлопнула окошечко, и молодожены остались у закрытых врат размышлять о бренности, быстротечной жизни и о величии папского престола. Джоан заплакала. Теперь все казалось напрасным и безнадежным. Для кого же она прихорашивалась, красила губы и ресницы? Для кого брила ноги? Для кого? Для кого? — восклицала она в отчаянии, утирая бегущие по лицу слезы. Джерри, видимо, не понял вопроса, и ответ его ушел несколько в сторону. Для папы римского. Но именно в тот момент, когда их отчаяние достигло своего апогея, неожиданно явилась помощь. Какой-то мужчина средних лет, похожий на Спирита, остановился и сочувственно спросил: «Вы в больницу или только оттуда?» И то, и другое, — ответил Джерри, которому все надоело. «Я уже битых 2 часа ищу врача для моей жены, но все напрасно». Незнакомец поглядел на Джоан и спросил: «Разбила параличом?» «Не совсем», — ответил Джерри. «Она сломала себе спину». «Стало быть, повреждение спины? Для этого нужен специалист». «Да, конечно, особый врач, а к особому врачу особая плата». Незнакомец почесал подбородок и, казалось, старался что-то вспомнить. Вдруг его словно осенило. «Кажется, я могу порекомендовать вам настоящего человека». Физиономии Джоан и Джерри начали проясняться. Неизвестный самаритянин продолжал, не торопясь: повреждение спины, совершенно верно, теперь я вспомнил. Отсюда налево через несколько улиц. Я не помню номер дома, но это напротив аптеки Стива. Там живет всемирно известный хиропрактик. К нему еще недавно прибыл коллега из Европы. «Риверс!» — воскликнула Джоан. «Совершенно верно!» — обрадовался незнакомец. «Доктор Риверс, он вам поможет, мадам. Но еще лучше, если бы вы попали на прием к его коллеге». «Джерри!» — воскликнула Джоан громче прежнего. «Ты можешь меня вылечить. Поедем скорее домой». Коляска покатилась, развивая бешеную скорость. Незнакомец еще долго смотрел вслед за семейному выезду молодоженов, покачивая головой. Глава 11, в которой разыгрывается современная семейная драма, после чего Джерри Финн забирает чемодан и уходит. Начинающий профессор хиропрактики Джерри Финн после основательного исследования нашел, что главное повреждение было в 4-м позвонке. Считая снизу, копчику, этому атовистическому напоминанию о стародревних временах, когда наши прародители жили еще на деревьях и ходили на четвереньках, тоже досталась небольшая контузия. Там и сям по спине Джоан были рассыпаны синяки и кровоподтеки, что напоминало сделанный на тонком пергаменте набросок географической карты. Джерри помассировал хребет своей жены. Позвонки весело постреливали под его пальцами, как кофейные зерна на сковороде. Джоан, лежа на животе, тихонько стонала. «Не впивайся так сильно, Джерри, я умру». Но Джерри продолжал суровую процедуру. Пересчитав позвонки 20 раз и пройдясь по всему хребту маленькими щепочками, он положил в области 4-го позвонка согревающий компресс,